все сакральное расцветает от уважения. Глава 12. Чувство ложной свободы. Когда таинство секса превращается в катастрофу. Я люблю свадьбы. Я люблю атмосферу той самой единственной любви, счастливые слезы и пьяненьких дядюшек. Я даже плохих диджеев люблю. А больше всего люблю девичьи разговоры, когда мы уютно прижимаемся друг к другу за столами, покрытыми льняными скатертями, и все вместе становимся реальным воплощением женской силы. «Как у тебя дела с Джеком?» — спрашивает одна из нас Сару. «Отлично, да, супер», — отвечает она, делая вид, что разглядывая мерцающие гирлянды, свисающие с потолка. «Но разве можно одурачить лучших подружек?» «А на самом деле, как дела?» — нажимаю я. «Да, что у вас в самом деле происходит?» — эхом повторяет кто-то из девочек. К этому моменту четверо из нас уже сняли туфли, мы все разгоряченные и довольные после зажигательного танца под песню «Обгореть на солнце». Все взгляды устремлены на Сару. Мы ждем. «Ну, он предложил сделать наши отношения открытыми. И мы действительно глубоко погрузились в мать её тантру. Знаете, это в самом деле так обостряет ощущения, я чувствую, как крепко мы с ним связаны». Но затем пыл Сары резко угасает. «Думаю, открытые отношения станут нашим следующим этапом, но не знаю». Она пожимает плечами. «Среди нас, конечно же, есть лайф-коуч. Лайф-коуч говорит Саре, и какие чувства ты по этому поводу испытываешь? Одна из нас, разумеется, занимается ченнелингом и по совместительству диетолог. Леди Ченнелер вопрошает, ощущаешь ли ты, что предназначена для открытых отношений? А одна из нас — я. И я заявляю, что-то не похоже, что тебя, блин, заводит такая идея». «Ну, на фестивале Burning Man мы встретили очень много полиаморов», — отвечает Сара. Лайф-коуч, а разве туда ездят не одни полиаморы? Мы так громко смеемся, что какие-то парни, выбирающие напитки у открытого бара, смотрят на нас с подозрением, полностью уверенные, что именно они стали объектом наших насмешек. Мы кокетливо хлопаем глазками и продолжаем. Сара, и некоторые полиаморные пары уже давно вместе, а у кого-то даже дети есть. Леди Ченнелер, давно понятие относительное. Я. Все мои психотерапевты утверждают, что открытые отношения никогда, блин, не работают. Какое-то время такие отношения могут всех устраивать, иногда даже длительное время, но всегда тот, кто приходит со стороны, все портит. Лайф-коуч. Тебя в самом деле устроит, что у него будет секс с другой женщиной? Сара. Я думаю, я хотела бы в самом деле иметь более широкие взгляды. Ну, вы понимаете. Нам надо бы постараться и перейти на следующий уровень. Но нет, я бы предпочла, чтобы у него не было ничего с другими. Примерно никогда. Это просто... Я. Это просто неприемлемо. Вот и все. Тебе же совсем этого не хочется. Если бы мы увидели, что ты к такому готова, мы бы хором кричали «Да, давай, вперед!» Вообще-то я вру. Я бы совершенно точно постаралась тебя от такого отговорить, но ты не выглядишь готовой к таким отношениям. Лайф-коуч, могу поспорить, вы найдете способы сделать ваши отношения еще крепче, не выходя за рамки твоей зоны комфорта. Леди Ченнелер, сестренка, ты должна уважать свою шакти. Я. Да, твою мать. Мы все уже настрадались. Мужчины и женщины, гетеры, гомо, те, кто причисляет себя к лицам с неустойчивым гендером, и те, кто еще не определился. От тысячелетий патриархата, когда тело было товаром и собственностью тех, кто обладал властью. Если вы контролируете чью-то сексуальность, вы получаете власть над всей его жизнью. В период угнетающей культурализации и постоянно изменяющихся способов выражения феминизма мне легко понять, почему могут показаться привлекательными и даже истинно исцеляющими семинар по раскрытию возможностей йони-пуджа или оргия на Burning Man. Некоторым из нас действительно нужно воспользоваться смазкой и позволить себе что-то сумасбродное, чтобы избавиться от психологических оков и подняться выше по собственной эволюционной спирали. И я также прекрасно понимаю, почему так много прогрессивных и сфокусированных на духовном развитии женщин считают, что будут выглядеть ханжами, если выразят протест против свободной любви. Так легко почувствовать себя пристыженной за то, что не хочется быть свободнее, как будто другим понравилось бы подвергнуться репрессиям за нежелание посетить саммит гордых и сильных обладательниц сильных женских половых органов или искать свою точку G вместе с парнем, которого они только что встретили. Что же действительно должна делать современная богиня? Сумасбродные поступки не гарантируют освобождение, а сдержанность не всегда бывает ограничивающим фактором. Как определить момент, с которого начинается любовь к кому-то? Возможно, это тот самый миг, когда мы покидаем свои тела и становимся чем-то большим, чем то, что можно увидеть. Active Child. Эти руки. Освобождение тела, беспорядок в голове. Шаблонное мышление в сфере самопомощи отследить непросто, поскольку оно воспринимается как мышление прогрессивное. От него исходит манящее сияние бунта. Это приводит к особенно сложным ситуациям, когда передовые идеи касаются сексуальности, где уязвимость и власть так затейливо переплетаются друг с другом. Помимо прочего, многие из нас живут в культурной среде, где навязывают чрезмерную сексуализацию как расширение прав и возможностей. Смотрите, ей плевать на условности, она и не скрывает этого. Очень вероятно, да. Или, возможно, она позволяет сломанной системе диктовать ей ее собственную ценность. Все это сбивает с толку. Как только вы приведете в порядок свои представления о феминизме, вам придется поразмыслить, каким образом вписать в них свою духовность. Если я медитирую, чтобы выйти за пределы своих желаний, могу я по-прежнему хотеть, чтобы мой любовник взял на себя инициативу в сексе и устроил мне незабываемую ночь? Насколько совместимы эротика и чистота? Если я феминистка, мне должно нравиться порно? Все это настолько индивидуально. Очень, очень индивидуально. Способ постичь бесконечность — всего лишь дело вкуса. Дэвид Дейда. На мой взгляд, некоторые дамы в костюмах богини и парни, шлепающие ладонями по барабанам джембе, скрывают неудовлетворенную потребность в любви и внимании. Стадное чувство в сфере сексуального поведения также распространено, как и в любых других. И в такой обстановке решимость отстаивать свои границы нередко вызывает осуждение. Протестовать против насилия — нормальная реакция, но мятеж ради мятежа загоняет в другую ловушку. И попав в эту западню, где естественные стремления к любви и принятию обострены, мы соглашаемся признать множество нелепых вещей приемлемыми, чтобы получить признание. Но поверьте мне, ваше «нет» может быть таким же жизнеутверждающим, как и ваше «да». Среди всех практик взаимопроникновения и превращения в товар всемирной древней мудрости наиболее искаженным оказалось представление о тантрическом учении в форме сакрального секса. То, что считается тантрой на Западе, на самом деле какая-то чушь, какой-то дурацкий каламбур. Тантрическое учение, которому уже тысячи лет, требует от своих последователей прохождения многолетней, строго созерцательной практики и опустошения своего «я». А это сегодня лишь мельком упоминают на семинарах по сакральному сексу. В некоторых тантрических традициях делиться тем, что вы практикуете со своим тантрическим партнером, строго-настрого запрещено. Но в наше время любой может погуглить инструкции по сексуальным позам и тантрическим техникам. В том, что священная мудрость стала доступнее, нет ничего плохого. Дело в том, что техники, использованные без понимания их философского смысла, лишь уводят вас дальше от истинной сути. Когда сакральное в сакральном сексе уничтожается, становится небезопасным освобождать энергию сердца. Теряется несущая свет мотивация к состраданию. Этот свет может выражаться и в нежных занятиях любовью, когда, отдаваясь потоку, вы чувствуете единение с Богом, и в страстных, безудержных, когда каждой клеточкой двое людей стремятся друг к другу. Любые духовные поиски движут вас по направлению к истине. И не только при помощи постукивания достигается то переходное состояние, когда вы ощущаете благоговение, пульсирующее в пределах реальности. И, что неудивительно, когда заходит речь о сексе как способе достичь просветления, мнения разделяются на абсолютно противоположные быстрее, чем вы могли бы произнести фразу «давай приступим». Нам всем знакомы религиозные системы понятий, в которых секс считается препятствием на пути к просветлению. Безупречность возводится в статус религиозной доктрины, а обет безбрачия обязателен для каждого, кто хочет принять священный сан. Даже для мирян, предпочитающих строгий созерцательный путь, самоотречение часто бывает обязательным условием. В противоположность этому эзотерические философские школы считают секс самым прямым маршрутом к духовному освобождению. Даосский мастер йоги Мантак Чиа говорит: «Вы можете либо молиться 100 тысяч часов, либо осознанно направить сексуальную энергию вверх по позвоночнику. Иначе говоря, какой смысл сидеть в одиночестве в позе лотоса годами, если можно найти целую вселенную в тщательно отрегулированном оргазме?» Некоторые тантрические тексты говорят, что Будда пришел к просветлению вовсе не благодаря годам странствий и медитациям под баньяном. Наоборот, он достиг нирваны через сексуальные отношения со своей супругой задолго до того, как отрекся от королевской жизни и стал уклоняться от обязанностей правителя. Полагают, что он отправился в путь уже просветленным. Его открытое, созерцательное существование было своего рода способом вдохновить людей, чтобы те отправились в собственное духовное путешествие. Подобные радикальные религиозные интерпретации можно найти и в христианском мистицизме. Некоторые исследователи, склонные к эзотерике, верят, что Мария Магдалина была не обычной деревенской проституткой, а посвященной в традиции тантры и высокого уровня. И они с Иисусом состояли в преданных, глубоко сакральных и сексуальных отношениях. И более того, их самозабвенная любовь и алхимия и были основным источником силы Иисуса творить чудеса. Таким образом, даже если мы отследим до самых истоков систему воззрений, пропагандирующую воздержание, и противоположную, прославляющую секс как средство освобождения, в конце концов, от обеих останется только нечто грязное, сексуальное, сакральное и чистое. И так по кругу в обратном направлении, до полнейшего пуританства. Проблематично рассматривать секс как первое средство для обретения духовности, поскольку надо полностью довериться другому в вопросе собственного развития. Противоположное явление, пожизненное воздержание, чревато опасностями из-за подавленной чувственности. Зная, что временами близкие считали мое представление о сексуальном самосовершенствовании ханжеским. Даже один посвященный монах как-то сказал, что мне не помешало бы побольше пороков. Но он так любил марихуану и девушек, что я не приняла его слова близко к сердцу. А еще не сомневаюсь, что абсолютное большинство укрепляющих душу вещей, которые я проделывала, для других выглядели действиями отъявленной супершлюхи. Удерживать при себе, отдавать — это очень, очень личное. Мое освобождение основывается на ограничениях, которые я наложила на свои стандарты. Моя безграничность и смелость, моя шокирующая уязвимость и сила океана — могут раскрыться благодаря священному приемнику, который я установила в предназначенном ему месте. Скажу откровенно, я хочу, чтобы во время секса я была открыта Богу. И хочу найти то темное место, которое не является отсутствием света, а скорее космосом. И я хочу заниматься любовью и наполняться светом в этом безграничном пространстве. Сакральная связь. Связь как служение. А такой вид сексуальности требует беззаветной преданности процессу и по сути, за что, по моему опыту, всегда стоит держаться. Все сакральное расцветает от уважения и проницательности, а умение разбираться в чем-либо по определению создает ограничения. Этими ограничениями и вымощена дорога к свободе. Любовь принимает вас такими, какие вы есть. Никакого принуждения, никакого осуждения. Любящее сердце может соединить в нужных пропорциях правильное количество непристойного и духовного. Ни в какой другой сфере моей жизни очевидность этого утверждения так не абсолютна, как в советах по сексу, которые мы с подругами даем друг другу. Если в вашей жизни нет подруг с благоговением относящихся к вагине, пожалуйста, обязательно обзаведитесь ими прямо сейчас. Это приглашение распространяется на всех добрых людей, обожающих гениталии и воспевающих сексуальность. Любая женщина, знающая силу своей вагины, или другая, уверенная в явном влиянии своей женственности, поможет вам понять силу вашей и наслаждаться ею. Она устроит для вас праздник женской солидарности и энергии. Вы убедитесь, что удовольствие влияет на многое, и что вам следует управлять своей природной силой в соответствии с вашей истинной сущностью. Мои подруги и я принимаем друг друга такими, какие мы есть. Советы по сексуальности всегда индивидуальны, не бывает такого решения, которое подошло бы всем. Помимо прочего, моральные основы должны совпадать с духовными стремлениями. Советы могут быть самыми разными. От «дорогая, тебе нужны развратные выходные на Барбадосе» или «тебе точно надо заняться этим в подсобке в офисе до пятницы». До «тебе бы постараться не раздеваться несколько месяцев и устроить себе секс-детокс» или «ты слишком далеко зашла, не уступай так быстро». Сакральный секс, свободный, сосредоточенный или какой-то еще, сподвигает нас постичь свою силу и не отдаляет от того, чего истинно желает сердце. Чувство ложной свободы не помогает вам обрести силу, так же, как не помогают в этом вынужденные ограничения. То, что вы предпочитаете свободную любовь, не означает, что вы освобождаете свою подлинную силу, и обратное тоже верно. То, что вы моногамны и предпочитаете миссионерскую позу, не делает вас пуританином. Обращение в New Age ничем не лучше, чем следование иным догмам. И давлению со стороны окружающих вас людей не место в духовной работе или в ваших трусиках. Если, конечно, только вы действительно не хотели бы, чтобы эти самые люди залезли в ваши трусики. Лучший ответ на сложные отношения сексуальности и духовности состоит в том, чтобы быть предельно откровенным в том, что работает именно для вас. Тело, сердце, разум, душа.